Уж не приплывало ли порою какое-нибудь морское чудовище отдохнуть на дне этого колодца? Сайрес Смит не знал, что и думать, и невольно у него возникали самые странные предположения. Привыкнув глубоко заглядывать в мир научно объяснимой действительности, он не мог простить себя, что воображение влечет его в область каких-то загадочных и почти сверхъестественных явлений. Но как же объяснить тот факт, что собака, которая не отличалась особой нервозностью и никогда, например, не выла на луну, так упорно обнюхивает крышку колодца и настороженно прислушивается, делая стойку над ней? Почему она так волнуется, если в этой пропасти не происходит ничего подозрительного? Поведение топа интриговало инженера Смита больше, чем он решался признаться в этом самому себе. Во всяком случае, он поделился своими наблюдениями только с Гедеоном Спилеттом, считая излишним посвящать своих товарищей в размышления, на которые его наводят странные повадки, а может быть и просто причуды топа. Наконец морозы кончились. Пошли дожди, вперемешку с мокрым снегом или градом. Бывали шквалы, но непогода не затянулась. Лед растаял, растопились снега, стали доступны и побережья океана, и берега реки Благодарения, и лес. Пришла весна. К великой радости обитателей гранитного дворца, и вскоре они уже проводили дома лишь часы, отведенные для сна и трапез. Во второй половине сентября колонисты много охотились. И тут уж Пенкроф снова стал настойчиво требовать ружей, утверждая, что Сайрес Смит обещал их сделать. Инженер уклонялся, откладывал исполнение обещанного, зная, что без специальных инструментов почти невозможно сделать сколько-нибудь годное ружье. Он уговаривал Герберта и Гедеона Спилета подождать немного, так как они уже отлично научились стрелять из лука и приносили с охоты превосходную добычу всех видов, и четвероногую, и пернатую, агути, кенгуру, пекари, голубей, дров, диких уток, черков. Но упрямый моряк ничего не желал слышать и не давал Сайресу Смиту покоя, добиваясь, чтобы тот исполнил его желание. Впрочем, и Гедеон Спилет поддерживал Пенкрофа. «На острове, надо полагать, — говорил он, — водятся дикие звери, и следует подумать, как с ними бороться и истреблять их. Может, настанет час, когда это будет для нас первейшей необходимостью?» Но пока что Сайреса Смита беспокоил вопрос не об оружии, а об одежде. Платье, которое было надето на колонистов, выдержало зиму, но до следующей зимы явно не могло дожить. Во что бы то ни стало, требовалось раздобыть звериные шкуры или шерсть жвачных животных. А так как на острове водилось немалое количество муфлонов, надо было найти способ приручить их, завести целое стадо и разводить муфлонов для нужд колонии. Весной и летом предстояла новая работа — устроить загон для домашних животных и большой птичник. Словом, основать в каком-нибудь уголке острова нечто вроде фермы. Для осуществления этого необходимо было прежде всего произвести разведку в еще не исследованной части острова Линкольна. В густых лесах, тянувшихся по правому берегу реки Благодарения, от ее устья до конца полуострова Извилистого и по всему западному берегу острова. Но эту экспедицию приходилось отложить до тех пор, пока установится хорошая погода, то есть выждать еще с месяц. Начало разведки колонисты ждали с нетерпением. И вдруг произошло событие, которое еще больше разожгло стремление колонистов исследовать все свои владения. Случилось это 24 октября. В тот день Пенкроф отправился проверить западни, который он всегда аккуратно осматривал и менял в них приманку. В одной из ям он обнаружил лакомую добычу, три упавших туда пекари, свинью с двумя поросятами. Очень довольный такой удачей, Пенкроф возвратился в гранитный дворец и, как всегда, принялся расхваливать свои охотничьи трофеи. «Ну, мистер Сайрес, нынче мы вам состряпаем вкусный обед. Да, мистер Спилет, будете кушать да пальчики облизывать». «Прекрасно», — ответил журналист. «Чем же вы нас угощаете сегодня?» «Молочным поросенком». «Ах, вот что, молочный поросенок? А послушать вас, Пенкроф, так можно подумать, что нам подадут за обедом куропатку с трюфелями». «Что? Куропатку?» — удивленно протянул Пенкроф. «Неужели вы не любите жареной поросятины?» «Нет, отчего же люблю», — ответил Гедеон Спилет, без особого, впрочем, восторга. «Если не злоупотреблять этим кушаньем».